никто не запирал. There are no limits. Ограничений нет, она открыта. Thank you. Спасибо. Первое правило. Ваша жизнь становится лучше только тогда, когда вы становитесь лучше. Второе правило. Не важно, откуда вы, важно, куда вы идете. Третье правило. Действительно ценная вещь стоит того, чтобы много ошибаться в самом начале. Четвертое правило. Вы свободны настолько, насколько развиты ваши навыки. Пятое правило. Несмотря на трудности и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, всегда есть шанс получить равные или даже большие возможности и выгоды. Шестое правило. Вы можете научиться всему, что необходимо вам для достижения любой цели, которую вы ставите перед собой. Седьмое правило. Единственное, что ограничивает вас на пути к достижению цели, это ваши сомнения и страхи.